человеку одному. Не приведи, Господи. Я не знаю, я так не думаю. Уверяю вас. Вы слушаете радиопрограмму «Маяк». Торжественно встретили горняки карагандинской шахты Михайлов. Ну, не спеть ли нам, а? А что? Ах, Витьки нет, он бы нам сейчас на баяне подобрал какую-нибудь. Хорошо играет? Ну, мой подарок на день рождения ему отвалил. Пущай учится. Люблю музыкальных детей. Ну так что, споем что ли? Ну, груш. Ну какую? Ну какую-нибудь, давай. Ты уже у нас песельница. Ну прям, песельницу нашел. Небо, небо, небо, небо, небо. Ну давай, груш, давай. Ну как про это самое, про колечко как-то. Ну помнишь, ну груш. Хранила колечко. Ну. Не получится, нет. Так, что стоишь, качаясь, тонкая рябина, головой склоняясь. Ну, подпев. Да. До самого тына. Головой склоняясь до самого тына, там через дорогу за рекой широкой так же одиноко дуб стоит высокий, так же одиноко дуб стоит высокий. Как бы мне рябине к дубу перебраться, я б тогда не стала гнуться и качаться. Я б тогда... Вот даю. Сынок пришел. Хочешь поесть? Да нет, я у Юрки поем. Ну, господи, у Юрки. Он и так едва концы с концами сует, а ты хочешь объедаешь. Нам дед на ум сало дал. Ой. Витька, Витька, ну-ка сыграй нам, а? Витя. Я еще уроки не выучил. Ну, сыграл бы, Витя. Ну вот, а то уроки не выучил. Ну что ж ты их до сих пор-то не выучил, Витя? Ну иди учи. Ну иди учи, господи. Да, пора и честь знать, как говорят. Только посиди еще. Сейчас пойду, телевизор отключу, постановку какую-нибудь посмотрю. Посиди, ладно. Нет, я пойду, а тут темно станет. Да нет, пойду. Успею еще. А тут темно станет. Хулиганов полно на улицах. Ключ хрустальный. Ладно, ладно, приду. В воскресенье приду. Может, в субботу. Явлюсь, так сказать.